Глава 8. Беглецы долго блуждали по тайге. Волк решил подняться на высокий перевал с одинокими лиственницами на вершине, оглядеть местность. Все эти дни двигались одной группой, хотя Урмузов предлагал разделиться. Спали под кустами стланника, на ягеле. Костров не разжигали, боялись, что дым выдаст. Расманов не терял надежды убежать. Это могло сразу изменить его положение. Он мечтал явиться как пострадавший, а если еще удастся помочь задержать беглецов. Но его особо заботливо оберегали и нет-нет, да и давали лишний кусок. Смущали Расманова взгляды беглецов. Они смотрели на него с нескрываемым отвращением. Расманов заискивал перед всеми. Он рассказывал о многочисленных друзьях-якутах, о знании местных языков, намекал на золото, припрятанное на черный день. Заключенные посмеивались. Волк помалкивал, сплевывая через отвислую губу, да иногда бросал грозное. «Ша!» И Расманов, сжимаясь, затихал. На перевале сразу стало холодней, потянул ветерок. Внизу лежала широкая долина, покрытая коричневым кустарником. Кое-где виднелись желтые обкатанные камни. Ниточкой тянулась трасса. Природа здесь совсем не походила на привычную колымскую. Желтая земля, желтые обкатанные валуны и ключи устланы такими же булыжниками. Да и небо тут как будто ниже, бледнее. Выцвело, как старая палатка. «Вот сатана! Так это же Нера! Куда нас леший вынес?» Хмуро прорычал волк и сел. Все обрадовались отдыху, и тут же принялись перематывать портянки, латать одежду. Обувь расползалась, бушлаты изорвались в клочья, а подступала зима. Головы обросших, изможденных людей в накомарниках, усыпанных хвоей, были такими же серыми, облупленными, как гнезда ос, виднеющиеся на кустах. Расманов лежал и поглядывал на далекие, маленькие избушки у моста. «Вот бы туда, к телефону!» Волк посовещался с Урмузовым и скомандовал. «Перейдем ниже, разведем костер. Днем не так видно. Ниже устья Неры спустимся к Индигирке. Свяжем плоты и с Богом вниз. А там, куда кривая вывезет». Горелые коряги стланника не дымили. Огонь согревал уставшее тело. Поели ягод, кедровых орехов, легли отдыхать. Вдруг над перевалом показался самолет У-2. Костер кое-как забросали, припали к земле. Самолет прошел дальше, но сразу же развернулся и обратно полетел низко, едва не задевая верхушки деревьев. Урмузов покосился на волка. «А ведь это нас! Неужели заметил?» Волк не ответил, но его глаза колюче скользнули по Расманову. Лежали еще час, самолет больше не показался. Солнце сползло за каменные столбы, и теперь казалось, что в развалинах какой-то старой крепости полыхает пожар. Скоро пламя потухло, лишь красный отсвет играл на каменных глыбах. «Привал до полуночи. Теперь, дай бог, ноги. Отдыха долго не будет. Жратвы больше нет. Перейдем на подножный корм, и что случай пошлет?» Урмузов расставил охрану, пошептал что-то каждому и тоже устроился у костра. Расманов глянул на трассу. Застонал, но испугался и смолк. «Еще прикончат бандиты, им что?» Легли редком, Расманов с краю. Один дежурный с винтовкой долго выискивал место, наконец приспособился у расщелины и, положив винтовку, принялся общипывать ягоды. «В километрах 70 ниже поселка Нера должна быть поисковая партия. Начальник мой давнишний кореш. Я возьму у него продовольствие. Он еще не может знать о моих делишках», — громко сказал Расманов, а сам подумал: «Пусть надеются подлецы, а там посмотрим». Никто не обратил внимания на его слова. Сон одолевал Расманова. А ведь такой возможности бежать могло больше не представиться. Бежать, бежать! Он щипал себя, подкладывал под бок острые камни, но земля плыла то вверх, то вниз.